Как мышь сер мой бок, и как дом я высок, нос, как большая змея, и тяжко вздрагивает земля, когда я топчу траву. Деревья трещат, когда я иду, шевеля большими ушами. Жизнь свою я не мерю годами. Могучая поступь окрест слышна. На землю я не ложусь никогда, даже когда умру. Слоном себя я зову. Тварей прочих крупнее, больше, выше, старее. Если увидишь меня ты, никогда не забудешь меня ты. Но если не видел меня ты, никогда не поверишь в меня ты. Хоть старым слоном себя я зову, и никогда я не лгу. Фастер.